Глава 20. Меня провели через казармы и еще какие-то строения. Совсем не тем путем, что раньше. Хотя часть после первого посещения мне уже была знакома, свой прошлый визит сюда я практически забыл. В конце мы уперлись в четырехэтажное здание. За все время пути, считая и поездку в УАЗике, мой конвой сменился 3 раза. При этом всегда не менее 2 военных сопровождали меня и по части вплоть до кабинета генерала Заботина на 4-м этаже. Генерал предстал передо мной совсем не в военной форме. На нем были старые серые брюки, кеды и выцветшая фиолетовая футболка с короткими рукавами. Лысый, круглоголовый, гладко выбритый, среднего роста, полноват. На носу очки в черной оправе, а больше ничего особенного во внешности. Если только нос картошкой, ровные белые зубы и хитрый прищур. Плюс еще несколько армейских татуировок виднелись на внутренней стороне локтей обеих рук. Их значение я не знал. Выглядел генерал лет на 70, но я помнил, что говорила Ульяна, ему уже за 80. Хорошо сохранился. «Здравствуйте, Максим. Конечно, он уже знал, как меня зовут». Я промолчал. Конвоиры по приказу генерала оставили нас в кабинете наедине. «Давайте сразу к делу», — сухо продолжил он. «Что вы уже знаете про наш город? Я в курсе, что вы частично изучили его». Само собой, я понял, что это был риторический вопрос, и выкладывать подробно все то, что я уже тут накопал за прошедшую неделю, ему не собирался. Скажем так, я знаю достаточно, чтобы понимать позицию обеих сторон конфликта, выдал я с умным выражением лица. Это вряд ли, ведь мою точку зрения вы еще не выслушали, возразил генерал. Но вы продолжайте, продолжайте. «А что тут продолжать? Вы не хотите проводить эксперимент снова, чтобы избежать риска окончательно уничтожить город, но большинство жителей, так как вы, не считает». «Большинство?» — усмехнулся старый вояка. «Вряд ли за такое короткое время вы узнали мнение большинства, и это первое. Второе. Вы не знаете мою позицию и почему я защищаю город от Ганса и его установки. Так просветите же меня. Что вам известно? Что Ганс, заперся в своей лаборатории? Да, это правда. Он сам себя заточил на 2-м уровне. На 30 лет, в заточении, без еды, вряд ли он жив. Вы его недооцениваете. К тому же не совсем без еды. На 2-м уровне хранится стратегический запас продовольствия. Поверьте, пищи и медикаментов в нем немало. Я знаю, я ведь сам их туда доставлял. Фу, их бы хватило ему на 30 лет? Не думаю. Боюсь, Ганс уже давно умер, так как все запасы иссякли. На 30 вряд ли. Запас укомплектовывался с расчетом на 2 года. Ну вот. Чтобы кормить весь город 2 года, закончил генерал. «Серьезно?» – не поверил я. «Абсолютно. Это же город особо важного значения. Правительство сделало все, чтобы он ни в чем не нуждался ни при возможной изоляции от внешнего мира, ни в режиме ЧС. Здесь ведь находится сверхсекретный объект. Власти постарались его защитить всеми силами. У нас в части много оружия и военной техники». Мы должны были быть готовы ко всему, к атакам противника, к захвату, к ракетным ударам, как со стороны океана, так и суши, даже к тому, чтобы выдерживать осаду. Да, дела. Часть запасника находилась здесь, у меня в гарнизоне, но очень малая часть, 1/100 от силы. Ей я кормил город 2 месяца до появления фантомов. От этих продуктов уже давно ничего не осталось, а все остальное хранится у Ганса. Еда там законсервирована, срок годности большой, с ней ничего не случится лет 50. так что он мог выжить. «Генерал», — перебил его я, — «а кто провел нас через стену, Ганс?» «Этого я вам не скажу». «Генерал, вы будете говорить со мной откровенно или мне уйти?» «Я и так говорю с тобой предельно откровенно, разве нет?» Заботин слегка напрягся, оттого сразу перешел на «ты». «А не скажу, потому что сам не знаю, и уйти тебе никто не даст, пока я не прикажу». «Хорошо, простите, я временно сбавил обороты». «Но мне непонятно, зачем было вас сюда приводить», — продолжил генерал. «За 6 дней до того, как вы появились в городе, фантомный мир отключился примерно на 20 минут. Но этого хватило с избытком, чтобы жителей охватила паника. Без фантомов нам здесь не выжить. Страшно даже представить, что бы было, если бы они исчезли навсегда. Но потом все вернулось, слава богу. Я знаю Ганса и знаю, как выглядит его лаборатория, и могу сказать с уверенностью, что отключить фантомный мир можно только оттуда. Но зачем ему это?» «Затем, чтобы привести нас сюда», — предположил я. «Интересно, на «вы» он опять называл меня или уже узнал про деда?» «Допустим, но это было не единственное отключение. Позже то же самое произошло за день до вашего прибытия. И тоже на 20 минут. Я не сомневаюсь, что это было не случайно. За 30 лет ведь ничего такого не наблюдалось. Эти отключения плохо сказываются на жителях, реальных людях. Многие буквально валились с ног, кто-то еще и терял сознание. Когда все опять вернулось, я для подстраховки ужесточил режим и ввел комендантский час». «А, вот почему он появился», — догадался я. «Да, и я его пока не отменяю. Никому нельзя шататься по городу ночью. Если фантомный мир опять отключится, людям на улице будет труднее ночью помочь». «Я тут ни при чем, поверьте. Я тебя и не обвиняю. Но победа Ганса, мне непонятно, как она покинула город и попала в ваш мир. Это вы ее забрали?» — задал я встречный вопрос. «Нет, мне его машина ни к чему». «Тогда кто?» «Ты задаешь слишком много вопросов. Прекрати». Генерал начинал нервничать. «Фантомная материя, Валентин Иванович. Если фантомный мир отключился, исчезли и фантомные вещи, например, тот шлагбаум на выезде», — продолжил я выдвигать гипотезы. «В этот момент автомобиль с легкостью мог проскочить по трассе до стены». «Шлагбаум из реальной материи», — опроверг меня он. «Я специально его таким делал на случай подобных ситуаций, чтобы никто незаметно не уехал». «Тогда ваша охрана на выезде что-то скрывает». Тут я вспомнил того охранника на посту, который встретил нас в первый день и сказал, что нас ожидают. Тогда я понял по его интонации, что ожидающий – это именно владелец автомобиля, но никак не генерал Заботин, их главный среди военных. Только своего потенциального тайного сторонника я сейчас генералу не выдал». «Вы, молодой человек, уже в курсе многого. Сейчас я еще проболтался вам об отключениях и запаснике еды. Но знайте, из города нет выхода ни для кого, кроме фантомов. Нет его и для вас. Вы в этом уже и сами убедились. Стена растворяет и ваше тело. Вам придется смириться с этим и жить здесь. Это не так плохо, как кажется. Здесь все так живут уже 30 лет, и ничего. Еду и вещи нам привозят. Интернет, телевидение и сотовая связь здесь доступна. А то, что нельзя выйти, разве это так страшно? Привыкните. Создадите семью, родите детей. Только не связывайтесь с фантомами. От союза фантома и человека еще никто пока на свет не появился». «Но не смейте даже думать попасть в лабораторию и найти Ганса, иначе мое терпение закончится, и я отправлю вас в стену. Поверьте, такое я проделывал не раз, и вас не пожалею». «Боитесь играть в ва-банк, генерал?» — ухмыльнулся я. «Ты думаешь, дело в ва-банке? Дело не в ва-банке, дело в третьем уровне. Когда Ганс провел эксперимент, он выпустил в наш мир нечто ужасное». «Что же, гостей из потустороннего мира?» — позволил я скепсис. «Я не знаю». «Конечно, как вам это понять, вы же военный, а не ученый. А выпустил через что? Какой-то портал? Или это ужасное просто само по себе материализовалось?» «Этого вам знать не нужно, для вашего же блага. Но в лабораторию я вас не пущу. Пока я жив, ни один человек не приблизится к лаборатории ни на шаг. Думаю, это ненадолго. И где же это ужасное, о котором вы говорите? Если Ганс выпустил его, и оно такое ужасное, то город уже давно был бы уничтожен». «Ганс запер третий уровень и оставил это нечто там, а сам скрылся на втором. Первый уровень затоплен, а попасть на второй можно только через него». «Тогда чего вам бояться? Все входы ведь заблокированы, получается?» «Вашей прыти, молодой человек. Молодежь вечно лезет куда не надо, отчего совершает непоправимые ошибки. Играется в революцию. Ищет справедливости, пытается всех спасти, а в итоге проигрывает. В вас еще слишком много лишней энергии, дури, точнее. Но это не страшно. Годам к 30 все проходит, уверяю. У всех здесь это прошло, все смирились. И вы смиритесь, никуда не денетесь». «Этот бред я часто слышу», — улыбнулся я. «Я вас предупредил, и знайте, поднять восстание у вас не получится, я его быстро подавлю. Поживите здесь еще, понаблюдайте. Пообщайтесь с жителями, я слежу за вами, но не запрещаю вам изучать город. Изучайте на здоровье, суйте нос куда хотите, только не в лабораторию. Надеюсь, вы сделаете правильный выбор и смиритесь со своим положением». «Я вас услышал, генерал», — подтвердил я. «Спасибо, что не запрещаете. Хоть буду спокойно ходить по улице». «По улицам ходите. Можете даже посещать пробоину на первом уровне, что под землей у моста двух кораблей. Дети там до сих пор собираются». «Ничего страшного, это детство, вырастут и они смирятся с безысходностью. Пусть пока играются». «Пробоина? Значит, это правда, что вы ее залатали кораблями?» «Правда. Наше озеро — это искусственный водоем. После провала эксперимента Ганс высвободил подземные воды, они его и образовали. Весь город мог утонуть, если бы не моя быстрая реакция». «А так под водой исчезла всего лишь его часть?» «Да. Ну что же, не смею вас больше задерживать, но помните, приблизитесь к лаборатории, и я вас уничтожу. Моим людям уже отдан приказ, они вас застрелят и выбросят за стену». «Я вас услышал», — повторил я и встал со стула. «Я слежу за вами, Максим. За тобой и за тем твоим знакомым, что сейчас в больнице. Помни это». «Зараза! Я так старался не выдать в разговоре то, что приехал сюда с дедом, и так надеялся, что генерал про него не узнал». «Глупо. Как он мог про него не узнать? Еще я оставил этот козырь напоследок, чтобы меня сильнее запугать. Гад!» «Это я усвоил», — сквозь зубы подытожил я. «Что ж, тогда...» — генерал развел руки в стороны. «Добро пожаловать в Картанг». Меня вывели из части и оставили на улице. Подвозить обратно в центр, конечно, никто не собирался. Ну и ладно, главная картинка дополнилась. Теперь, оказывается, Ганс еще и выпустил в наш мир какое-то зло. Замечательно. А еще я узнал, что лаборатория состоит из трех уровней. Неплохое начало. Спасибо, генерал. Он не сильно секретничал, рассказал мне явно больше, чем нужно. Как-то это все странно выглядело. Вообще, весь наш разговор стал для меня полнейшей неожиданностью. Я рассчитывал на худшее, больше угроз и секретности. А в итоге генерал хоть и запрещал мне искать лабораторию, но сам невольно словно указывал на нее, искушал, провоцировал: «Найди, найди, там все самое важное. Там ключ к тайнам города». Я его убеждал, что Ганс мертв, а он, наоборот, доказывал, что тот жив. Да, сам себе противоречил, как дышал. Хотя антагонисты часто подсознательно хотят, чтобы с ними боролись, им не подчинялись, шли наперекор. Или он просто-напросто понял, что я слишком пытливый и уже много знал. А что не знал, узнал бы рано или поздно. Так что скрывать от меня что-либо не было смысла. Может, он даже попытался переманить сейчас меня на свою сторону, только я этого не заметил. Или хуже того, видел во мне себя, свое продолжение, свою замену. Фу, знаем мы такое. Хотя я и не отрицал сейчас другого, что если однажды мне откроются все тайны этого города, то я не захочу совершать роковую ошибку, а может даже последую совету Заботина и не буду искать выход. Но пока рано было об этом думать. Теперь за мной пристально следили не только дети, но и военные. За каждым моим шагом. Супер. Да я тут звезда. Только как генерал обо мне узнал? Ладно, Ульяна от тети. Тут чистая случайность и последующее за ней любопытство. Но как генерал заподозрил, что со мной что-то не так, и установил слежку? Только ли из-за машины Ганса? Еще и о секретном штабе Ульяны он был осведомлен неплохо. В банде моей красотки есть двойные агенты? Хотя штаб существует уже давно, про него несложно узнать. Дети, их легко расколоть. Да они и сами расскажут родителям многое, если им доверяют. А детей военных здесь точно много. Так генерал все и узнает? У него тоже шпионы повсюду, даже среди других шпионов. Но искать предателей в Ульянином окружении я не собирался. Нужно было просто пользоваться тем, что есть, любыми возможностями, без политики. Но какую мне сторону занять? Это ведь как раз сделать придется. Ульяны и ее друзей, которые жаждут покинуть город. Или генерала, удерживающего ценой жизни и свободы людей что-то в лаборатории. Ответ пока очевиден. Пусть все знают, что я ищу выход. Понятно, что в маленьком городе сведения распространяются со скоростью света. Я у всех на виду. Но если Ганс до сих пор жив, что хочет он? Плюс кто-то привел нас сюда, предварительно отключив фантомный мир. Нашел лазейку в стене. И еще один вопрос до сих пор оставался без ответа. Где машина?